Глава четвертая. Баркас с флагом королевского флота на корме выскользнул из вечернего полумрака и устремился к причалу Канагавы. В отличие от других причалов, которыми пестрел берег, этот был построен на редкость основательно из дерева и камня. Щит на высоких столбах горделиво возвещал на английском и японском «Собственность Ее Величества британской дипломатической миссии в Канагаве, посторонним вход воспрещен». Баркас был битком набит морскими пехотинцами. Матросы ловко орудовали веслами. Тонкая багровая полоса еще окаймляла горизонт на западе. По морю гуляла крупная зыбь, луна красиво вставала в темном небе, свежий ветер разгонял облака. На самом конце причала баркас поджидал один из гренадеров, охранявших миссию. Рядом с ним стоял круглолицый китаец в длинном глухом халате под горло, в руке он держал шест с масляным фонарем. «Суши весла!» — крикнул боцман. Все весла были немедленно подняты. Сидевший на носу матрос прыгнул на причал и закрепил носовой конец. За ним быстро, но без толкотни и шума, на причал выбрались морские пехотинцы, тут же построившиеся в оборонительный порядок с ружьями наготове, пока их сержант внимательно изучал местность. На корме сидел морской офицер. И Анжелика Ришо. Он помог ей сойти на берег. «Добрый вечер, сэр, мэм», — сказал гренадер, отдавая честь офицеру. «Это вот Лун». Он состоит при миссии помощником. Лун во все глаза таращился на девушку. «Доблая вечер, ласа! Васа за моя ходить сильно бысла, лас-лас! Хея! Миссия моя ходить ладно!» Охваченная тревогой Анжелика нервно посматривала кругом. Она была в капоре и голубом шелковом платье с турнюром, на плечи была наброшена шаль того же цвета, которая изумительно оттеняла ее бледность и светлые волосы. «Мистер Струан, как он себя чувствует?» «Не знаю, мэм, мисс», — доброжелательно ответил солдат. «Док Бэкбот, он лучший в этих водах, так что с беднягой все будет в порядке, ежели будет на то воля Божья. Он прямо страсть как обрадуется, увидев вас. Все тут про вас спрашивал. Мы-то вас раньше утра и не ждали. А мистер Тайрер?» «Здоровехонек, мисс! Рана пустяковая! Нам бы пора трогаться!» «Далеко идти?» «Ай-ай! Нет, далекой чоп-чоп, ладно!» — раздраженно проговорил Лун. Он поднял шест с фонарем и выставил его в ночь, что-то озабоченно бормоча на кантонском. «Да чего наглый сукин сын!» — подумал офицер. Он был высокого роста, лейтенант королевского флота. Звали его Джон Марлоу. Он и Анжелика двинулись следом. Морские пехотинцы тотчас же развернулись, прикрывая их со всех сторон. Дозорные вышли вперед. — С вами все в порядке, мисс Анжелика? — спросил он. — Да, благодарю вас. Она плотнее закуталась в шаль, осторожно ступая в темноте. — Какой ужасный запах! — Боюсь, это испражнение, которые здесь используют как удобрение, да еще отлив добавляет. У Марлоу были песочного цвета волосы и серо-голубые глаза. В свои 28 лет он являлся капитаном 21-пушечного парового фрегата Ее Величества «Жемчужина». Правда, последнее время он исполнял обязанности флаг-адъютанта при адмирале Кеттерере, командовавшем военно-морскими силами в Японии. «Может быть, вам было бы удобнее в носилках?» «Благодарю вас, нет. Все и так очень хорошо». Лун шел чуть впереди, по узким пустынным улочкам деревни, освещая им путь. Большая часть Канагавы лежала погруженная в глубокую тишину, хотя изредка они слышали шумный пьяный смех мужчин и женщин, доносившийся из-за высоких стен, в которых время от времени попадались маленькие дверцы с зарешоченными окошечками. На каждом шагу им встречалось множество разукрашенных вывесок на японском. — Это постоялые дворы? Гостиницы? — спросила она. — Видимо, — осторожно ответил Марлоу. Лун тихо хихикнул, услышав вопрос и ответ. По-английски он говорил совершенно свободно. Язык он выучил в миссионерской школе. Однако, следуя приказу, тщательно скрывал это. Всегда говорил только на пиджин, притворялся глупым и в итоге знал много секретов, которые имели огромную ценность и для него, и для руководителей его тонга, и для их общего вождя, светлейшего Чена. Гордона Чена, компрадора компании Струана. Компрадор, обычно им был высокородный евразиец, являлся незаменимым посредником между европейскими и китайскими торговцами. Он свободно говорил на английском и нескольких китайских диалектах, и к его рукам прилипало по меньшей мере 10% от каждой сделки. «А, заносчивая юная мисси, питающаяся чужой неудовлетворенной страстью», с бесконечным весельем размышлял Лун, знавший о ней много всего. «Интересно, который же из этих дурно пахнущих круглоглазых первым распялит тебя на подушках и войдет в твои столь же дурно пахнущие нефритовые врата? К тебе в самом деле еще никто не прикасался, как ты притворяешься? Или внук зеленоглазого дьявола Струана уже познал с тобой облака, пролившегося дождем? Клянусь всеми богами, великими и малыми, я узнаю это совсем скоро, потому что твоя горничная является дочерью третьей двоюродной сестры моей сестры. Я уже знаю, что твои короткие волоски неухожены и нуждаются в выщипывании. Они такие же светлые, как на голове, и растут слишком густо, чтобы это могло понравиться цивилизованному человеку. Но, полагаю, варвар этого просто не заметит. Ай-ай, до чего интересна жизнь. Готов поспорить, это нападение и убийство доставят и дьяволам-варварам, и пожелателям нечистот с этих островов много неприятностей. Вот и чудесно. Пусть все они захлебнутся в собственных испражнениях. После паузы он продолжил. Интересно получается, что внук зеленоглазого дьявола был так жестоко ранен. Стало быть, скверный йос всех мужчин этого рода простирается и на него. Интересно, что новость об этом уже тайно летит в Гонконг с нашим самым быстрым курьером. Ах, до чего я мудр и предусмотрителен. Но опять же, я родился в Срединном царстве, и потому, разумеется, стою выше них всех. Однако встречный ветер для одного всегда надувает паруса другого. Это известие, несомненно, резко понизит стоимость акций благородного дома. Зная об этом наперед, я и мои друзья получим большую прибыль. Клянусь всеми богами, я поставлю десятую часть своей прибыли на первую же лошадь на скачках в Счастливой долине, которая побежит под 14-м номером, сегодняшней датой по варварскому исчислению. «Хоу!» — воскликнул он, вытянув вперед руку. Центральные башенки храма темнели над улицами и переулками крошечных одноэтажных домов, стоявших каждый отдельно, но при этом кучками, как в сотах. Два гренадера под началом сержанта охраняли ворота храма, хорошо освещенные масляными фонарями. Рядом с ними стоял Бэбкот. «Привет, Марлоу», — произнес он с улыбкой. «Поистине неожиданное для меня удовольствие, мадемуазель. Добрый вечер. В чем...» «Извините, доктор», — прервала его Анжелика. Она глядела на него снизу вверх, широко раскрыв глаза, пораженная размерами англичанина. «Но Малкольм, мистер Струан, Мы слышали, он был опасно ранен. Он получил довольно неприятный удар мечом, но рана зашита, и сейчас он крепко спит. Как можно более легким голосом произнес Бэбкот. Я дал ему успокоительное. Я отведу вас к нему через секунду. В чем дело, Марлоу? Зачем? А Филипп Тайрер? Снова прервала его она. Он... Его тоже серьезно ранили? Просто поверхностная рана, мадемуазель. Вы в данный момент ничего не можете для них сделать. Оба приняли снотворное. С ним все в порядке? Да, в полном порядке, терпеливо ответил он. Пойдемте, вы убедитесь сами. Он повел их через внутренний двор. Стук копыт и звяканье уздечек остановили их. Обернувшись, они с удивлением увидели въезжающий во двор разъезд драгун. Святый Боже! Да это же Поллидар! Что он тут делает? Они наблюдали, как драгунский офицер отдал честь морским пехотинцам и гренадерам и спешился. Продолжайте. — сказал Поллидар, не замечая Марлоу, Бэбкота и Анжелику. — Эти чертовы джабские ублюдки попытались, черт возьми, загородить нам дорогу, клянусь Господом. Жаль только, что эти выблядки изменили свое в Господа Бога Мать растреклятое решение, а то сейчас бы они у меня уже кормили червей, будь я проклятый. Он увидел Анжелику и замолчал, похолодев от ужаса. «Господи Иисусе! О, послушайте, я самым искренним образом извиняюсь, мадемуазель. Я никак не предполагал, что здесь могут быть дамы. Привет, Джон, доктор!» «Привет, Сеттри», — сказал Марлоу. «Мадемуазель Анжелика, позвольте представить вам нашего просторечного капитана Сеттри Поллидара из 8-го Драгунского полка Ее Величества. Мадемуазель Анжелика Ришо». Она холодно кивнула, он деревянно поклонился. «Я приношу свои глубочайшие извинения, мадемуазель. Док, меня прислали для охраны миссии на случай эвакуации». «Адмирал уже направил нас сюда для этой цели», — резко заметил Марлоу, «с отрядом морских пехотинцев». «Теперь, когда мы прибыли, вы можете отпустить их. Пош, предлагаю вам запросить новых распоряжений завтра. Тем временем я, как старший офицер, беру командование на себя. Старший рот войск, старина. Доктор, возможно, вы проводите леди навестить мистера Струана». Бэбкот озабоченно посмотрел, как они, выкатив грудь, сверлили друг друга глазами. Оба офицера нравились ему. Внешне они оставались дружелюбными, но под этой маской скрывалась готовность драться насмерть. Эти два молодых бычка когда-нибудь сцепятся по-настоящему, да поможет им Бог, если ссора выйдет из-за женщины. — Я увижу вас обоих позже, — сказал он, взял Анжелику под руку и увел ее. Бар клуба Иокагамы — самое вместительное помещение во всем поселении, и потому неизменное место всех собраний сотрясался от людского рева, заполненный почти всеми принятыми в обществе обитателями поселения. Отсутствовали только те, кто упился в стельку или был очень болен. Собрание орало на разных языках, многие были вооружены, многие размахивали кулаками и кричали ругательства маленькой группе хорошо одетых людей, сидевших за столом на небольшом возвышении в дальнем конце бара. Большинство из этих последних кричали что-то в ответ. Генерал и адмирал были близки к апоплексии. «Повторите это еще раз, и клянусь Господом, я вызову вас прогуляться». «Иди к черту, недоносок! Нет, война, Уильям должен бы развернуть армию и флот, черт подери, и обстрелять Эдо! Сравнять эту ихнюю паскудную столицу с землей, клянусь Богом! Кентербери должен быть отомщен, Вильям обязан! Верно! Уильям во всем виноватый. Джон Кент, он же мне все равно, как брат родной. — Послушайте, наконец! Один из сидевших за столом принялся колотить деревянным молотком по столешнице, призывая всех к молчанию. — Меня зовут Уильям, черт побери! — Уильям! Не Увильям и не Увиллим, не Вульям и не Вильям! «Уильям Айлсбери!» «Сколько раз должен я вам повторять? Уильям!» Три бармена, отпускавшие напитки за огромной стойкой, расхохотались. «Да чего жаркое дело, эти собрания! Народ прямо помирает от жажды, а, приятель?» — весело крикнул один из них, протирая стойку грязной тряпкой. «Бар!» был гордостью поселения. Его стойка была намеренно построена на фут длиннее, чем стойка бара шанхайского жокей-клуба, считавшегося до этого самым большим в Азии, и вдвое длиннее стойки бара гонконгского клуба. Стена за их спиной была уставлена рядами бутылок с вином, спиртными напитками, бочонками с пивом. «Дайте же бедолаге сказать, ради бога!» Сэр Уильям Айлсбери, человек с деревянным молотком, вздохнул. Он являлся британским посланником в Японии, старшим сотрудником дипломатического корпуса. Остальные представляли за столом Францию, Россию, Пруссию и Америку. Его терпение лопнуло, и он сделал знак молодому офицеру, стоявшему позади стола. Тот, явно готовый к этому, как и люди за столом, немедленно достал револьвер и выстрелил в потолок. Кусочки штукатурки посыпались на пол среди разом наступившего молчания. — Благодарю вас. — Итак, — начал сэр Уильям голосом, полным сарказма, — если вы, джентльмены, угомонитесь на минутку, мы сможем продолжить. Это был высокий представительный мужчина на исходе четвертого десятка, с худым лицом и торчащими ушами. Я повторяю, поскольку принятое нами решение затронет всех вас, мои коллеги и я, желали бы предварительно обсудить, как нам отреагировать на этот инцидент, обсудить вместе с вами. Если вы, друзья мои, не хотите слушать, или если у вас спросят ваше мнение, а вы не поделитесь им с минимальным количеством бранных слов и выражений, мы рассмотрим все дело в узком кругу, а потом, когда решим, что же будет дальше, то с удовольствием сообщим вам об этом. Ворчливое недовольство в толпе, но никакой открытой враждебности. «Прекрасно. Мистер Макфей, вы говорили?» Джейми Макфей стоял в первых рядах, Дмитрий рядом с ним. Поскольку Джейми возглавлял японское отделение компании «Струана», крупнейшей в Азии, обычно именно он выступал от лица торговцев, кто имел собственные флоты вооруженных клиперов и торговых кораблей. «Что же, сэр? Мы знаем, что эти сацумы остановились на ночь в Ходогайо, это к северу отсюда, совсем недалеко, и их король вместе с ними», — сказал он, хмурясь, сильно встревоженный состоянием Малкольма Струана. «Его имя Садзирро, или как-то вроде этого, и я полагаю нам сле... Я голосую за то, чтобы окружить сегодня ночью этих ублюдков и вздернуть садомита!» — крикнул кто-то. Грянул гром аплодисментов, который скоро утих посреди нескольких невнятных чертыханий и призывов «Ради Бога, давайте дальше!» «Прошу вас, продолжайте, мистер Макфей», — устало произнес сэр Уильям. Нападение, как всегда, было неспровоцированным. Джона Кентербери подло и зверски убили. Один Господь Бог знает, сколько времени уйдет на то, чтобы мистер Струан поправился. Но это первый случай, когда мы можем назвать убийц. По крайней мере, их король может это сделать. и так же верно, как то, что Господь сотворил райские яблочки, этот король обладает достаточной властью, чтобы схватить этих мерзавцев и выдать нам, а также заплатить за урон. Новое рукоплескание. Они недалеко ушли, и с теми войсками, что у нас есть, мы сможем добиться у них правды. Одобрительный рев и призывы к отмщению. Анри Бонапарт Саратар, французский посланник в Японии, громко произнес: «Я бы хотел обратиться к месье генералу и месье адмиралу с вопросом, что они думают на этот счет?» «У меня на кораблях 500 морских пехотинцев», — тут же выпалил адмирал. Генерал Томас Огилви прервал его твердо, но учтиво. «Данный вопрос касается сухопутной операции, мой дорогой адмирал. Мистер Серятарт, сидеющий краснолицый англичанин, тщательно исковеркал имя француза и употребил слово «мистер», чтобы оскорбление было полным. В нашем распоряжении 1000 британских солдат в палаточных лагерях, 2 отряда кавалерии, 3 батареи самых современных орудий, а также возможность вызвать еще 8-9 тысяч британских и индийских пехотинцев со вспомогательными войсками с Гонконга в течение 2 месяцев. Он поиграл золотым галуном своего мундира. Невозможно представить себе проблему, которую войска Ее Величества под моим командованием были бы не в силах разрешить самым оперативным образом. «Я согласен», — кивнул адмирал. Его голос потонул в одобрительных выкриках. Когда они утихли, Сератар мягко спросил: «Значит, вы выступаете за объявление войны?» «Ничего подобного, сэр», — ответил генерал. Их неприязнь была взаимной. «Я просто сказал, что мы в состоянии выполнить все, что от нас потребуется, когда потребуется и когда мы будем обязаны это сделать. Я также склонен считать, что все решения по данному инциденту следует принимать посланнику Ее Величества совместно с адмиралом и мною без неподобающих дебатов и обсуждений». Некоторые поддержали его. Большинство же недовольно загудело, а кто-то крикнул: «Это наше серебро и налоги идут в уплату за всю вашу шайку-лейку. Так что мы в своем праве говорить, что и как. Про такую штуку, как парламент-то, слыхали, клянусь Богом?» «Нападение совершено и на французскую подданную», — горячась повысил голос Саратар. «Следовательно, затронута честь Франции». Свист, улюлюканье, сальное замечание в адрес девушки. Снова сэр Уильям прибег к помощи молотка. «Доктор Бэбкот уже поставил Бакуфу в известность в Канагаве», — с раздражением произнес сэр Уильям. «И они уже заявили, что ничего не знают о случившемся и, по всей вероятности, станут придерживаться своей обычной тактики, неизменно заявляя то же самое и впредь. Один британский подданный был зверски убит, другой опасно ранен. Наша восхитительная юная иностранная гостья, к нашему стыду, была напугана чуть не до смерти. Эти действия, как правильно указал мистер Макфей, как я еще раз хочу подчеркнуть, впервые были совершены преступниками, личности которых мы можем установить. Правительство Ее Величества не оставит это безнаказанным». На мгновение его голос покрыла ревущая волна приветственных выкриков, потом он добавил: «Единственное, что нам предстоит определить, это меру наказания, а также то, как мы должны действовать дальше и какие назначить сроки. Мистер Адамсон», — обратился он к американскому посланнику. «Поскольку американцы не подвергались нападению, я воздерживаюсь от официальных рекомендаций. Граф Сергеев?» «Мой официальный совет», — осторожно произнес русский, — «напасть на Ходогайю, разнести ее в клочья и всех этих сацумов вместе с нею». Граф был сильным рослым мужчиной 30 с небольшим лет, с благородным лицом и аккуратной бородой. Он возглавлял посольство царя Александра II. «Сила немедленная, могучая и беспощадная. Вот единственная дипломатия, которую японцы способны понять. Я почту за честь, если мой боевой корабль поведет это наступление. Его слова были встречены неожиданным молчанием. «Я полагал, что ваш совет окажется именно таким», — подумал про себя сэр Уильям. «И я не так уж уверен, что вы ошибаетесь. Ах, Россия! Прекрасная, поразительная страна! Какой стыд, что мы враги! Лучшее время своей жизни я провел в Санкт-Петербурге. Но все равно вам не утвердиться в этих водах. В прошлом году мы остановили ваше вторжение на японские острова Цусимы, а в этом году мы не дадим вам украсть их Сахалин. Благодарю вас, любезный граф. Герр фон Хаймрих?» Пруссак был пожилым и говорил кратко и отрывисто. «Я не могу советовать вам в этом вопросе, герр генеральный консул. Могу лишь официально сказать, что мое правительство сочло бы данный инцидент делом только вашего правительства, а не второстепенных сторон». «Благодарю вас за ваши советы, джентльмены», — твердо произнес сэр Уильям, прерывая ссору, готовую вспыхнуть между ними. «Прежде чем принять решение, — сухо заговорил он, — раз уж мы все собрались здесь, и мне впервые предоставляется такая возможность, я думаю, нам следует сформулировать нашу проблему. Мы имеем законодательно утвержденное соглашение с Японией. Мы здесь для того, чтобы торговать, а не завоевывать новые земли. Нам приходится иметь дело с местной бюрократией, этими бакуфу, которые весьма напоминают губку. В один момент они притворяются всесильными, в другой беспомощно пасуют перед их отдельными королями. Нам так и не удалось добраться до подлинного средоточия власти, тайкуна или сёгуна. Мы даже не знаем, существует ли он на самом деле». «Он должен существовать», — холодно вставил фон Хаймрих, «потому что наш знаменитый немецкий путешественник и врач доктор Энгельберт Кемпфер, который жил на Досиме с 1690 по 1693 год, выдавая себя за голландца, писал о своем посещении сёгуна в Эдо во время их ежегодного паломничества». «Это не доказывает того, что он существует сейчас», — язвительно заметил Саратар. «Однако я согласен с тем, что сёгун у японцев есть, и Франция одобряет попытку прямого контакта». «Ваша идея восхитительна, мсье», — сэр Уильям покраснел. «И как же нам следует ее осуществить?» «Пошлите флот против Эдо», — тут же вставил русский. «Потребуйте немедленной аудиенции, грозя в противном случае уничтожить город. Имея я в своем распоряжении такой прекрасный флот, как ваш, я бы сначала сравнял половину города с землей, а уже потом требовал бы аудиенции. Даже лучше, я бы приказал этому тайкуну-сёгуну прибыть на рассвете следующего дня на борт моего флагмана и вздернул бы его». Буря одобрительных выкриков. «Это бесспорно один из действенных способов», — ответил сэр Уильям. «Но правительство Ее Величества предпочло бы несколько более дипломатичное решение. Далее. Мы практически не располагаем достоверной информации о том, что происходит в этой стране. Я был бы признателен всем коммерсантам, если бы вы помогли нам собрать сведения, которые могли бы оказаться полезными для нас. Мистер Макфей, из всех торговцев вы должно быть наиболее информированный. Вы можете что-то сказать?»